Глава вторая. Пехота рассредоточится по два ящера, перехватывать любого приближающегося противника. Лучники, свободный огонь, стрелять сначала по тем, кто ближе, чтобы не допустить смертей среди беженцев. Гектор! Тот повернулся ко мне с окровавленной улыбкой, медленно руками сворачивая шею очередной гончей. Просто круши их! Команды я раздавал буквально в попыхах, отбиваясь сразу от нескольких тварей, что пытались повалить меня. Честно, против трех сражаться хреново. Они выше меня по уровню, а еще по показателю силы они примерно такие же, как и я. Ну вот, не всегда получается убивать их с первого удара, а урон по голове я наношу немаленький, временами более 3000 проскакивает. «А нам что делать?» – спросил меня Юрий, сменив свой излюбленный щит и меч на огромный, больше него самого в полтора раза, двуручный меч. «Да что хотите, главное остановите противника!» – сказал я им, отбросив в очередной раз хвостом какую-то гончую, что пыталась обойти меня с фланга. А потом ее пристрелил пони. «Вы элита, я вам даю полную свободу действий!» «Понял!» – кивнул Юрий, после чего мчался куда-то в поле, где тут же начал размахивать своим мечом, снося все колосья вокруг себя. «И на кой хрен он это делает?» – спросила сова, странно посматривая на действия Юрия, который временами рубил своим мечом скрывающихся в колосьях гончих. «А, поняла. Дальше нам было просто не до разговоров». Упавшее дерево уже начали просто разрывать на части, прогрызать клыками, да и просто перепрыгивать. Наплыв тварей только усиливался. Смертей в этом бою нам точно не избежать, так как площадь наступления противника просто огромная. Этого самого противника во много крат больше нас. Да и в принципе, нам главное не победить, а выдержать натиск тварей в течение 20 минут. И все же... Как прекрасно дышать свежим воздухом, а не спёртым воздухом подземелья. Как же приятно видеть вокруг себя не только каменную породу в серых тонах, а зелень травы и деревьев, желтизну колосьев, синеву небосвода. Как же я по этому скучал. «Отвисни!» Кто-то толкнул легонько меня в спину, и тут же наваждение спало с меня. Просто так я зависнуть не мог. Не могли сами по себе мышцы и все мое внимание переключиться на красоту окружающего мира. Скорее всего, где-то есть маг или эти твари обладают мощным коллективным разумом, у которого есть зачатки псионики. Хреново, если это так. «Всем сосредоточиться на бое! Не витать в облаках!» Тут же приказал я. А потом увидел, как Гектора поедают гончие, а он при этом просто замер на месте. Огр стоял и просто пускал слюну, не обращая внимания на окружающее. Сложно было даже представить, что сейчас творилось в его голове, раз его так сильно отрешило от всего мира. Но это надо как-то исправлять. А как это исправить? Верно, ударом по голове. Мозгов-то все равно сгулькин нос. Подобрав камень побольше, что был в относительной близости от меня, я сразу же сделал быстрый замах и бросил аккурат в затылок огра. Дальше я пропустил, что произошло, так как очередная тварь накинулась мне на руку и начала ее грызть. Сработал эффект доспехов, и гончая просто испепелилась. И сработал, хочется заметить, эффект очень вовремя. Здоровье некоторых воинов было практически на нуле, а сейчас сразу скакнуло на максимум. У Гектора же здоровье восстановилось на треть. Ну и жирный же он стал. «Гектор, крушить!» Весьма четко, очень яростно и громко сказал Огар, после чего начал сдирать с себя гончих, что продолжали грызть его. Разрывал их на две половинки и бросал в разные стороны. «Вот это я понимаю. Вот что камень животворящий с головой темной делает. Столько света в нее пролилось разом, что нудные мысли сразу нашли применение всему телу. Ну, а если серьезно, то сейчас нужно следить за всеми, чтобы они также не встали в ступор. Очередного противника я заколол. Он летел прямо на меня, разинув свою пасть. Ну а я просто выставил копье по траектории его движения, из-за чего оно вошло ему точно в глотку. Жуткая, наверное, смерть. Болезненная. Копье-то необычное, оно витое, а из-за этого все внутренности могли... Фу, в общем, не хочу об этом даже думать. Сбросив тварь с копья, я осмотрелся сначала вокруг, а потом бросил взгляд на меню со своими подчиненными. Картина складывалась, мягко говоря, паршивая. Твари то тут, то там прорывались через сильно разряженные ряды моего отряда, из-за чего игрокам приходилось носиться в разные стороны, чтобы остановить нашествие. Лучники не успевали отстреливать врагов, ну а меня просто не могло везде хватать. Так еще и при всем этом появилось несколько серых иконок ящеров, кого-то уже успели оприходовать и отправить досрочно в логово. Пустив ближайшую ко мне тварь белоснежную молнию, я бегло проследил ломаный путь движения способности моего копья и невольно улыбнулся. Попадет она в основную толпу, что даст нам некоторое преимущество во времени. Но при этом все же придется начать отступать, оставив самого ценного воина нас прикрывать. «Всем!» – начал громко кричать я, но прервался на то, чтобы прикончить очередную гончую, размозжив ей обратной стороны копья черев. «Да чтоб ты в воду 10 раз кипятилась, а потом тебя поливали святой водой на входе в мир иной! Всем отступать! Гектор, продолжай крушить их, убей как можно больше противников!» «Гектор будет много убивать!» Прорычал Огр, пару раз ударив себе по груди кулаком, после чего поднял свою монструозную дубину и начал превращать противников с ее помощью в лужицы. Все же страшная сила, Огр. Стоит ему начать беситься, как его уже не остановить. Вот он уже начал покрываться багрянцем, что говорило о его переходе в некий режим берсерка. Кричать он начал все больше, дубиной вращать все активнее, а мне становилось все страшнее приближаться к нему. Вот сейчас он точно уделает меня левой пяткой правой ноги. Но меня словно никто не услышал. Все так и продолжали топтаться на месте, систематически теряя свое здоровье. Твари же тем временем словно понимали, что я самый опасный противник, и настойчиво избегали контакта со мной, периодически посылая на меня одну или две особи. «Я сказал!» Буквально взорвался я мощным криком. «Медленно отходим!» Вот теперь мой крик возымел нужный эффект. Первыми начали удаляться лучники, так как им это было делать удобнее всего. Затем начали пятиться все воины, а уж за ними отходил я с игроками. После боя мы после себя оставили весьма красивое. 2 поваленных деревьев, беснующийся Гектор. Местами хорошо скошенное поле с окровавленными колосьями. Лепота! Когда молния перестала перескакивать с противника на противника, все передо мной оказалось во льду. Частично в этом был уже виноват Огр, который разнес несколько ледяных статуй на кусочки. Но в общем картина перед лицом как раз образовывалась из застывших статуй врагов. И как только эти твари превратились в лед, если они адские гончие? «Иной!» — подскочила ко мне Элис. «Эти твари хотят нас окружить. Не знаю, кто ими руководит, но такими темпами они от нас и мокрого места не оставят. Я лично видела, как они нескольких ящеров разодрали на куски». 7 ящеров, — кивнул я, осмотрев все вокруг. 2 из них какого-то хрена лучники. Воинов ближнего боя почти не осталось. «Окружить, говоришь, они нас хотят?» «Именно!» – возмутилась девушка, рубанув очередную тварь мечом, но не убив ее, а лишь серьезно покалечив. «Да черт тебя дери! Да почему у них такая дикая регенерация? Как вообще избавиться от них?» «Бежать?» – как-то по-детски и наивно спросил я, а потом просто развернулся на пятках и рванул на всех скоростях по дороге. «У меня был маленький план». Как можно ввести в заблуждение этих монстров? Но мне при этом должно очень сильно повести. Да не то, что очень сильно, а невероятно сильно. Добежав до поворота, мимо которого мы с Буцефалом в прошлый раз промчались, я повернул в сторону озера. Я очень надеялся на то, что гончие пойдут по моему следу, если я не ошибся в их повадках. Ведь я не просто так полбоя стоял и разглядывал все вокруг. Поведение у твари оказалось весьма предсказуемым. Им интересны те, кто проявляет больше всего страха. Либо те, кто больше всего бездействует. Ящеры боялись, вот на них и перли гончие. А я не особо, так как понимаю, что все вокруг игра. Вот только ставка этой игры моя жизнь, не стоит об этом забывать. Когда я обернулся через плечо лишь на одно мгновение, меня накрыла волна эйфории. За мной гналась небольшая стая тварей, а за ней бежали игроки. Вот как раз за игроками, как мне казалось, мчалась большая часть гончих. Но это лишь казалось. Если сделать пересчет, то станет ясно, что там их от силы треть. Ну и то хорошо. Вот ящерам же не особо повезло. Воины были слишком медлительны, чтобы бежать с такой же скоростью, так что их иконки серели быстрее обычного. А лучники не обладали достаточным здоровьем, поэтому временами их убивали с 3-4 укусов. Гончие клана демонов. Осталось в живых 482 особи. А это хорошая цифра. Получается, если быстро прикинуть, то мы смогли где-то треть твари отправить на тот свет. А мощно для 20 с небольшим смельчаков и одного бешеного огра. Кстати, про этого огра. Гектор до сих пор оставался в живых, и если верить все убывающему примерно по единичке в секунду счетчику тварей, то он умудряется убивать гончих. Вот только он тоже держится на последних каплях своей живучести. Еще чуть-чуть, и последняя сдерживающая сила падет, а в сторону убегающих кочевников рванет множество не схвативших наживку тварей. «Како! Пьен! И... Ариш!» Слышался крик со спины, но понять особо я ничего не мог. Слишком много постороннего шума было. «Не понял!» — крикнул через плечо я в ответ. «БГШ немного мешает вас разобрать!» Потом в спину донеслось несколько не совсем цензурных фраз. Что я хитроумный придурок и что-то в этом роде, но я, по своему обыкновению, просто пропускал все это мимо ушей. Для меня сейчас было самым главным добраться до озера. Озеро находилось совсем близко. Был бы рядом Буцефал, который опять мистическим образом куда-то исчез, я бы уже домчался до водоема. Но его, твари такой, тут рядом нет». Это печалит, но все же гончие не особо быстро меня догоняют. Значит, можно продолжать бежать. Когда под ногами уже был песочек, у меня появилось дикое желание снять свои сапоги и насладиться этим невероятным чувством, которое дарит босым ногам теплая россыпь пород. Но это наваждение я смог отбросить в сторону и сосредоточиться на своей задумке. Ради проверки ткнул копьем в воду, и каким-то чудесным образом магия, что была заключена в нем, создала небольшой ледяной островок, на который я запрыгнул. Устоять на нем оказалось сложнее, чем я себе это представлял. Так что пару раз мне приходилось пригибаться как можно ближе к поверхности льда и воды. В конечном итоге, на карачках мне удалось выровнять корпус, а моя льдина отдалялась от берега все дальше. Это, кстати, оказалось именно озеро. Такое огромное озеро, противоположный берег которого практически не было видно. Тварей наличие воды вообще не смущало. Они рвались прямо в нее. Некоторые тонули, так как их губили свои же сородичи. Некоторые плыли так стремительно, что становилось реально страшновато. На мне тяжелый доспех, и я не знаю, как с моим текущим строением сработает механика плавания. А до моей льдины скоро доберутся монстры, которые точно попытаются ее опрокинуть. Стоп. Нельзя паниковать. Пока есть возможность отбиваться, буду отбиваться. Что делать с теми, кто пытается залезть в лодку или перевернуть ее? Бить их веслом. Вот только весла у меня нет, есть копье, но и его за глаза хватит. Усевшись на колени, я начал осторожно дубасить всех тварей копьем по морде и темечку. Удавалось, правда, не всегда с первого раза. Да и не с первого удара гончие уходили под воду, так как шанс оглушения у меня несколько хромал. Но ничего, главное, что получалось, и получалось отменно. Все больше и больше твари оказывалось в воде. Вот только одно очень сильно печалило. Даже игроков сожрали. Всеми правдами и неправдами еще как-то пытался отбиваться от орд монстров Юрий, но его 10 единичек здоровья граничили с безумием. Он либо счастливчик, либо читер. Вот как можно в огромной толпе монстров так долго сражаться с таким малым показателем здоровья? А нет, вот и его сожрали. Теперь я точно один. Так что осталось только подождать, пока большая часть твари окажется в воде, а потом применить свою задумку. Она обязательно должна сработать, вот гарантированно. Но не верю я в то, что она не сработает. Кочевой клан ящеров Смиарили успешно доставлен в ваше логово. Ивент будет считаться завершенным, если вы до логова доберетесь любым из известных вам способов. Внимание! Если вы не успеете добраться до логова в течение 15 минут, то всех спасенных ящеров будет ждать гибель от неизвестной болезни, бактерий, паразитов. Успеть в ваших интересах. Нечестно! Вот совсем нечестно! Это что, шутка такая? Я что, просто так пыхтел все это время и пытался сделать что-то эпическое и крутое? Да ну вас в самую темную и грязную дыру после таких подстав! Я на такое не подписывался. Удобно. Вальяжно рядом со мной прошел Буцефал. Меня что, уже глючить начало? Удивленно спросил я себя самого. Потом проморгался, но конь из-за этого не пропал. Или меня не глючит? Ты вообще как на воде стоишь? «А, это простой трюк. Главное, чуточку магической энергии направить в нижние части конечностей. И вуаля, я могу стоять на воде, вот только быстро не получается передвигаться». «Где-то я такое уже видел», — как-то хмуро сказал я, а потом, не особо задумываясь, приподнялся и прыгнул на спину коню. «Увози нас!» «Как скажешь, в логово?» «Именно!» Приземлился я на пузо, из-за чего пришлось немного повозиться, чтобы сесть на спину копытного. Но в итоге оно того стоило. Теперь можно спокойно убираться подальше от озера, которое просто перезаполнено тварями. Кстати, о тварях. Надо же все-таки задумку свою реализовать. А то просто так, что ли, страдал. Снова применив белоснежную молнию, я самодовольно улыбнулся. Моментально всех гончих, что были в воде, поразило ледяным током, и огромная часть озера покрылась толстой коркой льда. Вот местные будут рады. Надеюсь, на фоне этой радости они не захотят прикончить меня. Но об этом будем думать потом. Сейчас надо вернуться в логово, а в живых еще около 200 тварей, которые разбрелись от места сражения до береговой линии озера. Конец второй главы.